меня был паренек, Марк Циммерман», — продолжал Джим. «Восприимчивый мальчик, играл на гитаре. Он был в классе с литературным уклоном, и я сразу отметил его способности. Однажды я вошел в класс и увидел, что двое сверстников держат его за руки, а третий разбивает его Ямаху о батарею парового отопления». Циммерман истошно вопил. Я закричал, чтобы они отпустили его, но когда я попытался вмешаться, один из них ударил меня изо всех сил. Джим передернул плечами. Это была последняя капля. У меня произошел нервный срыв. Нет, никаких истерик или забивания в угол. Просто не мог переступить порог этого заведения. Подхожу к училищу, а у меня вот здесь все сжимается. Воздуха не хватает, лоб в испарине. «Мне это знакомо», — кивнул Фентон. Я решил пройти курс лечения. Групповая терапия. Частный психиатр был мне не по карману. Лечение пошло на пользу. Я забыл сказать, Салли стала моей женой. После того несчастного случая у нее осталась небольшая хромота и рубец на теле. А так она у меня в полном порядке. Я посмотрел им в глаза. Как видите, я тоже. «Предпрактику вы, кажется, закончили в Кортес-скул», — полуутвердительно сказал Фентон. «Тоже не подарок», — бросил Симмонс. «Хотелось испытать себя в трудной школе», — объяснил Джим. «Специально поменялся с однокурсником». «И школьный инспектор, и ваш непосредственный наставник поставили вам высшую отметку», — сказал Фентон. «Да». «А средний балл за 4 года составил 3,88, почти максимум». «Я любил свою работу». Фентон и Симмонсон переглянулись и встали. Поднялся и Джим. «Мы вас известим, мистер Норман», — сказал Фентон. «У нас есть еще кандидатуры, не прошедшие собеседование». «Я понимаю. Но лично меня впечатляют ваши академические успехи и волевой характер. Вы очень любезны». «Сим, я думаю, мистер Нортон не откажется выпить перед уходом чашечку кофе». Они обменялись рукопожатием. В холле Симмонс сказал ему: «Считайте, что место ваше, если, конечно, не передумаете. Разумеется, это не для передачи». Джим согласно кивнул. Он и сам наговорил много такого, что было не для передачи. Дэвис Хай Скул, издали напоминавшая неприступную крепость, была оборудована по последнему слову техники. Только на научный корпус выделили из прошлогоднего бюджета $1,5 миллиона. В классных комнатах, которые помнили еще послевоенных ребятишек, стояли парты модного дизайна. Учащиеся были из богатых семей, хорошо одеты, опрятны, развиты. В старших классах 6 из 10 имели собственные машины. Словом, приличная школа. В ту пору, про которую нынче говорят больные 70-е, о такой школе можно было только мечтать. Рядом с ней профессиональное училище, где раньше преподавал Джим, казалось доисторическим монстром. Однако стоило зданию опустить, как в свои права вступала некая темная сила из былых времен. Невидимый зверь, который неотвязно следовал за тобой. Иногда, поздно вечером, когда Джин Норман шел пустынным коридором 4-го корпуса на выход к автостоянке, ему чудилось, что он слышит за спиной его тяжелое дыхание. конце октября он снова увидел ночной кошмар —